Позволю тебе что? Что ты сказала? Я сказала, что принимаю твой вызов. Алиса еще раз повторила свои слова, произнося каждый слог с предельной серьезностью. Ты понимаешь, что делаешь? Я просто приняла вызов. Однако, вы, третьего класса, а я, второго, вы ведь не возражаете, если я возьму несколько подчиненных? А кого ты собираешься взять? Не волнуйся, я не нарушу ни одного из правил и не возьму с собой драконов третьего класса. Я приведу только четырех подчиненных, и все они будут второго класса. Это ведь не проблема, правда? Нет, не проблема. По какой-то причине внезапный удар Алисы застал Моргану врасплох. Она начала заикаться, не зная, как ей следует реагировать. Подумать только, что лидер ведьм второго класса осмелится принять вызов лидера ведьм третьего класса. Она ее не соперница, даже если бы привела с собой еще несколько подчиненных второго класса. Моргана была смущена. Именно она бросила вызов. Почему Алиса казалась еще более нетерпеливой, чем она? Это заговор, но Алиса уже заявила, что не возьмет с собой третьих классов. Она не могла поверить, что четырех или пяти вторых классов будет достаточно, чтобы победить третий класс. Может, у Алисы много големов элементия? Легенда о гриме, победившем ветерана адепта третьего класса, будучи адептом второго класса, уже распространилась по всему континенту. Даже Моргана, жившая в северных землях, слышала эту новость. Однако для такой победы требовалось слишком много условий. Во-первых, место сражения должно быть закрытой зоной, например, ареной. Без такого ограничения любой адепт третьего класса имел возможность отступить, если борьба обернется против них. Во-вторых, те, кто обладал таким же количеством големов элементия, как и грим, были крайне редки. Если бы не шокирующее количество големов второго класса в его распоряжении, и его полное пренебрежение ценой их жертвы, он никогда бы не поставил опытного адепта третьего класса в такое неловкое положение. Конечно, решающим преимуществом на поле боя была способность грима прятаться в море огня. Если бы не эта мощная способность скрываться, он бы никогда не смог так долго затягивать битву. Именно эти факторы, сложенные вместе, заставили того адепта третьего класса пасть жертвой грима. Однако Моргана выбрала в качестве поля битвы обширное пространство перед башней судьбы. У нее не было ни малейшего шанса быть окруженной. Кроме того, в отличие от ворона-предвестника смерти, Моргана обладала ледяными заклинаниями урона по области. Она не боялась многочисленных врагов. Таким образом, Моргана кивнула и согласилась на эти условия. Глава 872. Перед башней судьбы стояли две группы людей. Слева стоят только один человек. Естественно, это была ведьма третьего класса Моргана, которая наколдовала вокруг себя огромную снежную бурю. Что же касается пятерых, стоящих справа, то все они принадлежали к разным расам. Это были Алиса, Мэри, Биллис, Титул и Гру. Все они были второго класса. Обе стороны смотрели друг на друга с расстояния 400 метров. «Ты уверена, что хочешь сразиться со мной с этой группкой?» Моргана была охвачена снежной бурей и поднята в воздух. Ее силуэт едва можно было разглядеть. Тем не менее, ее холодный голос достигал ушей каждого. Хотя Моргана не оскорбляла их, презрение и гордость, которые она испытывала, будучи ведьмой третьего класса, сражающейся против адептов второго класса, были более чем очевидны. Каждый из пяти вторых классов старался держаться как можно незаметнее. Похоже, никто из них не хотел привлекать внимание ведьмы третьего класса. Алиса выглядела такой же непринужденной и собранной, как обычно. Вокруг нее парила маленькая Хелен. Из двухметрового посоха в руках Алисы выстрелили несколько серебряных цепей и вошли в тела ее союзников. Одна из цепей даже пробила толстый снежный барьер и вошла в тело Морганы. Естественно, заклинание, которое она наложила на своих спутников, было предчувствием судьбы. Это позволило бы Мэри и остальным почувствовать направление, в котором приближалась опасность, за 2-3 секунды до этого. Между тем, заклинание, наложенное на Моргану, было разрывом судьбы. С этого момента Моргана утратит благословение судьбы, пока не исчезнет эффект. Удача уменьшалась на 2 уровня. Моргана не была ведьмой судьбы и не была благословлена силами судьбы. Однако тот факт, что она могла стать предводительницей ведьм, был косвенным доказательством того, что судьба благоволила ей не меньше, чем Алисе. С заклинанием Алисы, Моргана временно потеряла контакт со своим предназначенным путем. Пока она не победит Алису, ее прошлое везение исчезнет без следа. Малейшая оплошность, и она окажется на грани серьезного несчастья. Моргана издала громкий рев. Хотя она и не понимала, что эта цепочка света сделала с ней, она смутно ощущала слабое неприятие окружающего мира. Даже частицы льда, которыми она свободно управляла, слегка остановились. «Черт возьми, что ты со мной сделала?» – закричала Моргана и взмахом руки выбросила большое облако льда. «Умри, белое облако, образовавшееся из чистого мороза и холода», сразу же устремилась к Алисе и четырем вторым классам. Вскоре появились небольшие градины, украсившие чистое белое облако лазурным слоем. Какое прекрасное заклинание! Какое ужасное заклинание! Каждый использовал свои методы, чтобы избежать этого нападения. Алиса щелкнула пальцем, и на ее голове появился странный камень, сияющий серебристым светом. Странный камень тут же преломил сотни серебряных нитей, которые полностью покрыли Алису и Хелен. В следующую секунду вспыхнул серебристый свет, Алиса исчезла. У Мэри было самое лучшее зрение среди всех. Она повернула голову и увидела медленно появляющееся тело Алисы в темном углу в 2 километрах от нее. Хм, разве не быстрее было бы побежать? Мэри презрительно фыркнула и быстро взмахнула крыльями. Белое облако и голубой туман были в нескольких дюймах от Мэри. Однако им по-прежнему не удавалось догнать ее. Движение и неподвижность, скорость и замедление. Мэри прекрасно уловила баланс между этими факторами. Алиса и Мэри уже сбежали. Остальные трое тоже продемонстрировали свои удивительные техники. Адепт Джук Биллис, несомненно, был лучшим в бегстве. Его черная мантия внезапно распалась, и рой насекомых превратился в клубы черного дыма и просочился в землю. Тем временем отколовшийся мозг Бру был в ужасе от мощи этой простой атаки со стороны ведьмы третьего класса. 500 очков. Температура облака была уже близка к абсолютному нулю. Гру использовал дорогой магический сплав с высоким магическим сопротивлением, когда создавал машину, в которой находилось его тело. Тем не менее, если в этом не было необходимости, он не хотел испытать такую ужасающую магическую атаку. Излучатель на плече Гру испустил ослепительный свет, и перед ним разверзлась черная трещина. Гру протянул свои 2 металлические руки и раздвинул пространственную трещину и влез туда. Через секунду где-то в 5 километрах от него вспыхнул яркий свет. Пространство снова было разрезано, и там появился Гру. Гоблин Шреддер оказался единственным, кто стоял на поле боя. «Черт возьми! Черт возьми! Эти вероломные ублюдки!» Титул выругался и активировал аварийный механизм эвакуации. Из его высокой спины торчало несколько дюжин металлических труб, а изнутри вырывалось ярко-желтое пламя. 12-тонное тело Шреддера тут же взлетело. В этот момент его скорость полета уже могла сравниться со скоростью полета Мэри. Однако у него не было такого тонкого и точного управления, как у Мэри, и он мог лететь только по прямой. Если бы в расчетах были допущены какие-то ошибки и на пути бегства возникли бы какие-то препятствия, Титулу пришлось бы бежать прямо на препятствие. Тем не менее, с крепким корпусом Шреддера и безумной скоростью, он мог бы пробить препятствие, даже если бы это была целая гора. Чистое белое облако опустилось на землю. Земля замерзала, все на пути увидало. По неровной поверхности пустоши распространился слой ледяных кристаллов толщиной в несколько метров. Рядом с башней судьбы внезапно появился огромный ледяной круг. Он превратил все, что находилось в радиусе 2,5 километров, в мертвый, пустой мир льда и холода. Тем временем Моргана продолжала парить в центре снежной бури. Ее волосы развивались на ветру, а молочно-белые глаза смотрели на гордую и стройную фигуру, стоящую на краю ледяного круга. Алиса телепортировалась прямо к краю, метром меньше, и сильнейший взрыв поглотил бы ее. Тот факт, что она правильно уловила радиус действия заклинания, означал, что она прекрасно понимала пределы силы Морганы. Моргана подняла обе руки. Сила льда внутри ее тела хлынула в бурю вокруг нее. Над ледяным кругом медленно открылась дверь. Оттуда вышли ледяные стражи и снежные звери различных форм. Затем Моргана сложила руки вместе, собрав огромный шар холодного воздуха. «Умри!» – закричала Моргана, швыряя в Алису морозную сферу. На земле к ней мчались снежные звери, из шара сверху вылетали ледяные стрелы. Когда ведьма третьего класса двигалась, импульс ее атаки поглощал все вокруг. «Я оставлю этих тварей тебе, Биллис», — сказала Алиса с легкой улыбкой на лице. Ей даже не нужно было действовать самой. Маленькая фея, летавшая вокруг нее, взмахнула палочкой, и перед ними возник барьер. Барьер аннулирования элементия. Иммунитет к холоду. Силовое поле разрушения элементия. Хелен тяжело опустилась на плечо Алисы, выставив перед ними 5 или 6 барьеров. Ледяные стрелы заставили слои преград содрогнуться. Однако, как ни странно, защита блокировала все атаки. Где-то рядом с Алисой раздался недовольный вопль. В земле образовалось 7 или 8 дыр. Оттуда хлынула волна черных насекомых и столкнулась со злобными снежными зверями. Снежные звери, которых вызвал лидер 3-го класса, не были похожи на обычных магических существ. Помимо орды существ 1-го класса, были также животные 2-го класса. Однако рой, с которым они встретились, тоже не был легким противником. Среди десятков тысяч черных жуков скрывалось до 2 десятков насекомых 2-го класса. Однако снежные звери имели преимущество из-за ледяной ауры, исходящей от их тел. «Тигуле, помоги ему!» Алиса была похожа на спокойного командира, отдающего прямые и четкие приказы. Издалека донеслось шипение. Туда, где было больше всего зверей, нырнули несколько дюжин гоблинских ракет, извергающих ярко-желтое пламя. Глава 873. Серия взрывов. Снежных зверей захлестнули лесные пожары и свирепая ударная волна. Число жертв со стороны снежных зверей увеличилось. Однако, пока снежные звери дрались с противником, Моргана уже улетела туда, где происходило сражение. Она взмахнула рукой, из бури вылетели десятки тысяч снежных мечей. Судя по беспорядочному огню, ей было все равно, даже если она попадет по снежным зверям. Биллис выругался, прячась в тени. Он приказал своему рою превратиться в черный дым и бежать. Тем временем стражи пустоты 2-го класса били крыльями и выбирались с поля боя. Всепоглощающая снежная буря опустошала землю. Многие снежные звери были разорваны на куски шквалом прозрачных ледяных кристаллов. Между тем, часть черного дыма не смогла вырваться. Дым снова превратился в жуков. Они издавали странный крик, кувыркаясь на холодном ветру. Скорость их полета замедлилась. Ледяные клинки быстро настигли их и разорвали. Трупы насекомых дождем посыпались с неба. «Мэри, отвлеки ее!» Алиса телепортировалась по полю боя. Вокруг нее мерцал серебристый цвет и вращались карты Тора. У них была удивительная траектория. Задняя сторона карт всегда была обращена наружу. Одной лишь мыслью Алисе достаточно было протянуть руку к одной из карт Тора и мгновенно достать предмет, запечатанный внутри карты. Пока Моргана готовилась к атаке, Алиса уже вызвала маску ведьмы, принадлежности Меркурия, песочные часы времени и посох прорицания, тщательно вооружившись всем необходимым. Маска ведьмы была частью экипировки судьбы. Она затуманивала чувства врага и маскировала существование носителя. Заклинание Моргана никак не подействует на Алису, если ее глаза не будут прикованы к ней. Аксессуары Меркурия были еще одним набором экипировки судьбы. Алиса никогда не будет подвержена неблагоприятным воздействиям, пока она носит его. С этим предметом аура Мороза Моргана не сможет удержать Алису. Между тем песочные часы времени были мощной частью экипировки судьбы. Если бы Алиса захотела наполнить их своей силой судьбы, она могла бы перемотать время от 1 до 5 секунд назад. Что же касается последнего предмета, посоха прорицания, то это было главное боевое снаряжение Алисы. С ним в руке весь мир был прозрачен. Раздался странный звуковой удар. Алая молния прорезала небо и вонзилась в шторм. С ее невероятной скоростью и защитой кровавой энергии, Мэри смогла добраться до Моргана прежде, чем холод смог добраться до нее. Раздался громкий треск. Энергия крови, окружавшая Мэри, замерзла, превратившись в багровые глыбы льда. Мэри была похожа на бабочку, танцующую вокруг огня свечи. Она поспешно убежала от метели, когда увидела, что вокруг Морганы собирается свирепая ледяная энергия. Это был полет туда и обратно, который занял не более 3-5 секунд, но Мэри уже потеряла более 30% энергии крови. Она тут же набила рот кристаллами кров. «Гру, атакуй там, там, там и там!» Пока Моргана отвлекалась на Мэри, Алиса быстро разослала приказы отделившемуся мозгу Гру, который прятался на краю поля боя. Хотя Гру не обладал таким большим боевым потенциалом, как гоблин Шреддер, он был неоспорим, когда дело касалось количества магической энергии. В конце концов, никто не стал бы запихивать в свой желудок ужасающую печь-генератор магии. Под руководством Алисы на разрушительной метели вокруг Морганы появились несколько красных точек. Гру издал рев, и его 5-метровое тело присело на корточки. Из его спины торчал черный ствол толщиной в 0,5 метра. В следующее мгновение магическая энергия хлынула в пушку, 7 лучей точно попали в 7 красных отметин. Снежная буря внезапно остановилась. Если бы Моргана не поняла, что что-то не так, и не использовала свою мощную ледяную магию, чтобы заставить бурю вращаться. Одной атаки было бы достаточно, чтобы уничтожить бурю. Большая часть магии Морганы значительно улучшалась с присутствием снежной бури. Более того, из-за снежной бури вокруг Морганы любой, кто попытается напасть, должен будет заплатить большую цену. Гру привлек внимание Морганы. С другими адептами второго класса было нетрудно иметь дело. Однако нападение этой консервной банки почти заставило ее защитное заклинание развалиться. Моргана определила Гру как первую цель для уничтожения. Она издала боевой клич. Несколько крупномасштабных ледяных заклинаний обрушились на Гру подобно лавине. «Черт возьми, ублюдки, защитите меня!» Гру быстро бросил силовые поля, призывая на помощь через ментальную связь с остальными. Он увернулся от разрушительных ледяных заклинаний, отчаянно пробираясь наружу. И все же, как можно было так легко пережить заклинание ведьмы третьего класса? Дикая ледяная магия заморозила землю и даже небо, запечатав Гру в толстый слой льда. Когда налетел холодный ветер, все ледяные кристаллы мгновенно распались. Гру превратился в осколки льда. Осталась только печь. Не прошло и 6 минут с начала сражения, и один из 4 помощников Алисы погиб. Ха-ха-ха-ха. Кучка вторых классов, сами навлекли на себя беду. Моргана начала дико хохотать, но ее смех оборвался, как будто она была цыпленком, которого только что схватили за шею. Алиса оставалась спокойной. Ее песочные часы засияли призматическим светом. На том месте, где умер Гру, появилась маленькая и изящная проекция песочных часов. Пески времени внутри проекции таинственным образом начали течь назад, возвращаясь в верхнюю половину песочных часов. Пока песочные часы времени перематывались назад, таинственные плоскостные законы начали извлекать миллиарды металлических частиц из ледяных осколков поблизости. Затем металлические частицы собирались вокруг печи. Выглядело так, будто кто-то нажал кнопку перемотки назад. Разбитое вдребезги тело Гру было собрано. Когда полностью мертвый мозг снова появился в защитном щите его металлического тела, последние песчинки высыпались из песочных часов и исчезли в небытие. «Вы, ублюдки, просто смотрите, как я умираю. Я ее жив». Его спутанное восприятие пространства времени и странная информация, хлынувшая в его сознание из-за плоскостных законов, привели вновь ожившего Гру в полное замешательство. «Почему ты не бежишь? Хочешь снова умереть?» В этот момент в голове Гру раздался сладкий голос Алисы. Гру тут же повернулся и побежал. «Черт, что это за магия?» Мэри, Титул и Беллис видели все это. Потрясение в их сердцах было неописуемо. Однако вместе с огромным потрясением пришла и огромная радость. Черт, стоит бояться смерти, когда им помогает такая мощная сила. Боевой дух багряных адептов достиг своего пика. Моргана была совершенно ошеломлена. Это истинная сила ведьм судьбы. И все же, поскольку теперь они были ее противниками, она не позволит им поменяться ролями. Воля Морганы к битве вспыхнула. Она выбрала телепортирующуюся Алису в качестве новой цели. Алиса была ядром сегодняшней битвы. Если с ней не разберутся, кто знает, сколько еще таких чудес она сможет сотворить. Глава 874. Как всем было известно, ведьмы судьбы не считались воинами. Таким образом, ведьмы судьбы были безобидными в глазах большинства. Однако сегодня Алиса продемонстрировала лишь часть своей силы, и Моргана испытала ужас. Из-за существования разрыва судьбы удача Морганы подводила с самого начала сражения. Это заставило ее упустить множество превосходных возможностей быстро убить своих врагов. Моргана уже дважды не смогла завершить заклинание. Один раз это была нитка от шелкового платка, попавшая ей в рот, что заставило ее сделать ошибку во время чтения. Это привело к тому, что она не смогла нанести удар Мэри, когда та пробивалась сквозь снежную бурю. Второй раз это случилось, когда внезапный обратный поток прорвался сквозь снежную бурю и задел ее ледяной щит. Щит был лишен магической энергии и разбился. Моргана была прервана противотоком и упустила прекрасный шанс убить Алису. Можно было легко поверить, что это были совпадения. Однако Моргана прекрасно понимала, что это не совпадение и не случайности. Это проявление разрыва судьбы, уменьшающего ее удачу на 2 уровня. Такие вещи, как удача, нельзя было увидеть или потрогать. И все же надо было признать, что они действительно существуют. Эффект удачи плюс 1 и удачи минус 1 был не так прост. Изменения в удаче человека повлияют на его совместимость с мировой системой плоскости. Важно отметить, что плоскостное сознание – это совокупность миллиардов форм жизни внутри, наряду с триллионами веществами элементия. Человек с удачей минус один будет чувствовать огромную злобу от окружающего мира. Любая разумная форма жизни, с которой они сталкивались, испытывала ненависть и враждебность. Между тем, любые звери, которых они встретят, нападут на них без колебаний. Даже безжизненные, неорганические вещества создавали бы им проблемы. Ничтожный камешек на их пути, щепка деревянной скамьи, прозрачная рыбья кость, подмешанная в суп, минутное головокружение в критический момент при приготовлении зелья. Человек с такой удачей будет чувствовать себя так, как будто сам мир был их врагом. Ни одно из их желаний не сбудется, и все, чего они боялись, воплотится в жизнь. Прямо сейчас Моргана терпела наказание в виде удачи минус два. Если бы она была обычным человеком, а не ведьмой третьего класса, то в сражении не было бы необходимости. Серии несчастных случаев было бы достаточно, чтобы заставить ее умолять о смерти. В настоящее время это несчастье проявилось на поле боя как множество ошибок, которые Моргана таинственным образом совершила. Только из-за этого бой продлился так долго. Тем временем четыре адепта, которые сомневались и не могли доверять друг другу, начали проявлять достойное сотрудничество. Алиса явно стала командиром благодаря своей странной магии судьбы. Мэри, с другой стороны, полагалась на свои скорости и ловкость. Биллис полагался на свой собирающийся и рассеивающийся рой, чтобы бродить по полю боя и отбиваться от бесконечной армии снежных зверей Морганы. Гоблин титул использовал мощные боевые способности Шреддера и стал главным наступательным бойцом против внешней обороны Морганы. Отделившийся мозг Гру полагался на печь-генератор магии и энергетические пушки, чтобы удерживать позицию дальнобойного канонира. Все эти адепты обладали своими уникальными способностями, но сегодня они собрались вместе и наконец-то раскрыли весь свой потенциал. Битва была жестокой, но странный. Каждый раз, когда Моргана высвобождала мощную ледяную магию, наставала очередь адептов второго класса демонстрировать свои спасательные способности. За это 90-минутное сражение Мэри погибла трижды, титул – 5 раз, а Гру – 1 раз. Тем временем Алиса, у которой было припрятано множество козырей в рукаве, и Биллис, который отлично умел прятаться, оставались живы до конца боя. Мощная снежная буря Морганы была сметена мощным магическим энергетическим залпом Гру на 41-й минуте. С тех пор Мэри держалась рядом с Морганой, как назойливая муха. Она использовала свои дикие и свирепые атаки, чтобы уничтожить ледяной щит Морганы. Даже с титулом «Отводящий огонь» и даже с ее 29 точками ловкости, Мэри все равно неизбежно умирала. Один раз это произошло из-за того, что она была слишком жадной и не отступила, когда защитный щит Морганы был в одном ударе от разрушения. Задержка заставила ее замереть от внезапного ледяного кольца. Второй раз это случилось, когда разъяренная Моргана изрешетила Мэри бурей ледяных лучей. В третий и последний раз Моргана использовала свое пугающее заклинание одинокой зимы. Когда Моргана активировала свою ледяную родословную, она смогла возвести вокруг себя область экстремального холода, простиравшуюся на 250 метров. На этот раз были захвачены и Мэри, и титул. Если бы не совершенное мастерство Алисы в обращении с песочными часами времени, одному из них, возможно, пришлось бы умереть. После нескольких смертей команда из 5 придумала способ борьбы с Морганой. Большая часть ледяной магии Морганы была очень мощной и имела потрясающий эффект замораживания. Однако эти заклинания требовали от 3 до 7 секунд произнесения. Кроме того, посох прорицания Алисы позволил ей предсказать точную цель Морганы. Если бы Моргана захотела выделить и уничтожить одного из них, Алиса предупреждала их заранее. Тогда этот человек мог немедленно развернуться и убежать, не беспокоясь о нападении. Если бы Моргана намеревалась выпустить заклинание зоны действия, Алиса смогла бы предсказать это и сообщить адептам о безопасном расстоянии. Таким образом, они могли отступить за пределы пораженного радиуса и легко использовать дальнобойные заклинания для бомбардировки Морганы. Моргана буквально кипела от ярости. Они всегда прятались там, где ее заклинания не были эффективны, в результате чего большая часть ее ледяной магии превращалась в бессмысленный фейерверк. Однако заклинания третьего класса не были капустой, найденной на обочине дороги. Даже с ее ледяной родословной, усиливающей регенерацию, она не могла использовать заклинания третьего класса с такой высокой частотой. Никто не знал, когда именно, но Моргана превратилась из первоначального правителя поля боя в задыхающегося ловца мышей. Угроза смерти, которую она представляла для своих противников, уменьшалась с каждой минутой. В середине битвы, в припадке ярости, Моргана вызвала снежного патриарха третьего класса. Это было чудовище, очень похожее на варвара. Он был 4-метрового роста, с 4 сильными конечностями, густыми седыми волосами и плоским уродливым лицом. Он превосходно метал снежки. Снежки, которые он бросал, были диаметром в 1 метр и весом в полтонны. Каждый снежок наносил 150 очков физического урона, 120 очков морозного урона и 70 очков урона от брызг в радиусе от 1 до 10 метров. Когда патриарх начал бомбардировать адептов 8 снежками в секунду, сотрудничество было прервано. В конце концов, именно титулу пришлось принести жертву в ключевой момент, чтобы привлечь Моргану. Остальные 4 обменивались ударами с патриархом. В конце концов, когда Алиса указала на слабость патриарха, Гру выстрелил энергетическим лучом, который пронзил грудь патриарха и разнес вдребезги ядро сознания. Конечно, Юилис пожертвовал 7 похитителями пустоты, чтобы прорвать оборону патриарха, что дало Гру возможность убить его одним ударом. Без помощи патриарха, защиты от снежной бури и армии снежных зверей лидер Моргана наконец-то проявила признаки заторможенности. Таким образом, Алиса и остальные затянули битву на 3-й час. Глава 875 сражения было остановлено 3-й стороной. Видя, что ее лидер не может одержать победу, ведьмы холодной зимы во главе с Серо вмешались в бой и увели Моргану. Естественно, согласно договоренности, Алиса и остальные получили победу в этой битве. Моргана не была побеждена напрямую, что не так сильно опозорило ведьм холодной зимы, и все же эта война закончилась их поражением. Этот шокирующий вывод лишил все северные земли дара речи. Багряный клан успешно пережил свой кризис. Хотя большинство северных ведьм все еще были недовольны отношениями Грима и Алисы, они больше не могли ставить под сомнение статус багряного клана. Ведьмы холодной зимы понесли огромные потери. Они должны были не только отказаться от половины своих территорий, но даже от 1/3 своих ресурсных площадок. Если бы не прочный фундамент, который они установили за все эти годы, этот удар мог бы ввергнуть всю ветвь в серьезный кризис. Кроме того, после окончания войны ведьмы холодной зимы должны были передать несколько комплектов экипировок в качестве выкупа за схваченных сестер. Это косвенно облегчало отсутствие алхимиков в багряном клане. Грим овладел некоторой степенью алхимии, но он вложил большую часть своих усилий в создание големов и магических узоров. Его мастерство в создании снаряжения было в лучшем случае посредственным. Среди драконьего клада было не так уж много предметов, пригодных для адептов. Таким образом, эти трофеи решили большую проблему клана. Эта битва, казалось, произвела на Мэри неизгладимое впечатление. Вернувшись из башни судьбы, она заперлась в своей комнате в огненном троне. Грим получил новости, когда наслаждался своим пиршеством из ребер огненного дракона. Услышав о таком важном событии, которое могло бы решить будущее направление клана, Грим на мгновение приостановил свои действия и ответил простым «О». Затем он склонил голову на бок и продолжил размышлять о делах, которые еще предстояло решить. В своем нынешнем масштабе багряный клан больше не был организацией, которую мог бы поддерживать один единственный адепт 3-го класса. Это улучшение власти клана было обязательным, если он хотел продолжать развиваться и расширяться. По крайней мере, еще много багряных адептов, кроме Грима, должны были сделать шаг вперед и внести свой вклад в процветание клана. Только так у клана могло быть будущее. Сейчас такие, как Алиса, Мэри и Биллис, выступали вперед, обретая гордость и славу. Вот на кого больше всего надеялся Грим. Будучи высшим авторитетом в клане, имея подчиненных высокого класса, которые могли бы взять на себя бремя ответственности за него, Грим мог бы тратить больше времени на другие более важные вещи. Грим быстро просмотрел заклинания 3-го класса. В глубине его сердца вспыхнуло чувство гордости. Порочный огненный шар, одноцелевое заклинание огня 3-го класса, длительность применения, 1-2 секунды, перезарядка, 5 секунд, расход духа, 2 очка, наступательная сила, 310-330 очков, радиус эффективности, 20-30 метров, обладает магическим действием огненного яда и холодного пламени, магматическая броня, защитное заклинание земли и огня 3-го класса, длительность применения, 2-4 секунды. Перезарядка, 45 секунд, расход духа, 3 очка, физическая защита, 450 очков, защита элементия, 300 очков, обладает эффектом возмездия огня, огненные врата, огненное заклинание вызова 3-го класса, длительность применения, 8-15 секунд, время перезарядки, 15 минут, расход духа, 7 очков, может вызывать огненных существ с общим количеством 1270 очков огненной энергии, высший уровень вызова, элементаль пламени 3-го класса, расплавленный мир, огненное заклинание зоны действия 3-го класса, длительность применения, 10-16 секунд, перезарядка, 50 секунд, расход духа, Б очков, может вызвать огненный столб 10080 метров. Наступательная сила в площади 30 метров составляет 450-480 очков. Сила огня уменьшается с увеличением расстояния. На каждые 10 метров мощность пламени снижается на 50 очков. Взрыв метеорита. Одноцелевое заклинание земли и огня 3-го класса. Длительность применения. 8-12 секунд. Перезарядка. 35 секунд. Расход духа. 4 очка. Урон от огня. 260-280 очков. Физический урон. 220-240 очков. Радиус эффективности. 20-30 метров. Имеет 40 очков урона от атрибута земли. Огненная телепортация. Ближний радиус действия. Заклинание подвижности 3-го класса. Длительность применения. 3-5 секунд. Перезарядка. 25 секунд. Расход духа. 3 очка. Может телепортировать в любую область, где заранее были установлены огненные руны. Максимальное расстояние телепортации – 3000 метров. Эти 5 заклинаний были 3-го класса, их Грим получил от продолжающейся оптимизации чипа. Они не использовали те же модели, что и другие заклинания 3-го класса. Таким образом, если Грим передаст их в зал знаний Ветров Свободы, он получит немало очков вклада. Однако все это были боевые заклинания, которые Грим приготовил для себя сам. Если показать их публике, его противникам было бы легко получить основную статистику его боевой тактики. Между тем, первая магическая машина Элементия теперь обладала некоторой степенью боевой мощи. Однако из-за отсутствия печи генератора магии, ядро голема среднего второго класса сможет продержаться около 5 минут. Ему еще нужен сплав Кейрас. Гидра, первый голем, которого собрались построить гоблины-инженеры, почти готов к работе. Но вот печи пока не было. Поэтому Грим чаще посещал торговый зал царства иллюзий. Однако стоимость не оставляла ему вариантов. Возможно, из-за его прошлого года непрерывных поисков и расспросов о сплаве Кейрас, он наконец привлек человека, заинтересованного в торговле. В этот день Грим наконец закончил свою ежедневную медитацию и снова вошел в царство иллюзий духа. Там его остановил худощавый мужчина. «Ты, огонь?» Огонь был уникальным кодовым именем Грима. В конце концов, здесь, в царстве иллюзий духа, ему требовалась фальшивая личность. «Да, у вас есть ко мне дело, миссия. Возможно, вам это будет интересно», — тощий человек загадочно улыбнулся. «Миссия? Разве это не в зале миссий?» В царстве иллюзий духа его внешность напоминала пламя. Более того, его лицо было закрыто золотой маской. Другим было бы трудно понять его истинную сущность. «Вам не о чем беспокоиться, сначала взгляните». Человек щелкнул пальцем, к Гриму полетел пурпурно-черный шар света. «Бип, обнаружение потока данных. Запрашиваю инструкции у хозяина. Разрешить подключение?» Да в его сознании появился странный набор информации. «Миссия изгнания существ из города расплавленного огня. 3-й класс. Создатель миссии. Костелян расплавленного огня. Содержание миссии. Город расплавленного огня региона Скиптис был захвачен потусторонним огненным существом. В настоящее время он стал причиной смерти одного адепта 2-го класса, 3 адептов 1-го класса и многих учеников. Подземная шахта города серьезно пострадала. Награды за миссию. 50 000 магических кристаллов. 1200 очков вклада. Требования миссии. 2 адепта 3-го класса. Грим бросил на него быстрый взгляд, прежде чем равнодушно покачать головой. Он еще укреплял свою силу, он пока не может покидать клан. Худощавый мужчина, казалось, был готов к этому. Он прошептал: «Я слышал, что вы искали сплав Кейрас. У вас есть новости о сплаве Кейрас? В подземной шахте города расплавленного огня есть сплав Кейрас. Однако рудник в основном производит этернеевую руду. Кейрас – это всего лишь сопутствующий минерал». Грим прищурился. «Вы, костелян города расплавленного огня?» Высокий мужчина слегка улыбнулся. «Костелян города расплавленного огня, адепт 4-го класса. Я всего лишь наемный адепт, работающий под его началом». Грим осторожно ощупал ауру этого человека. Он не знал истинной личности этого человека, но не было никаких сомнений, что он был адептом третьего класса. Не могли бы вы рассказать мне побольше? Этот зверь ворвался в город 2 года назад. Его происхождение странное. Кажется, что он прокрался в город через подземный туннель под лавовым морем. Он занял магматическое море рядом с шахтой и постоянно преследовал зверей Вуду, которые спускаются, чтобы добывать руду. На данный момент потери рабочей силы и оборудования неисчислимы, а вы не планировали захватить и убить его? Похоже, это довольно умное огненное существо. Он не заходит слишком далеко в город, а пожирает руды и терния на краю шахт. Костелян хотел поймать его, но существо прячется в море. Как только Костелян уходит, оно появляется и снова начинает причинять неприятности. Какова его сила? Средний или продвинутый третий класс? Если бы не среда, мы бы его схватили. Грим невольно опустил голову и задумался. Похоже, к нему обратились только потому, что он был огненным адептом. Тощий человек пообещал еще одну награду. Я слышал, что вы повсюду искали сплавки и раз. Если вы сможете изгнать это существо и вернуть шахту в нормальное состояние, наш Костелян пообещал, что в список наград можно будет добавить немного металла Кейрас. Глава 876. Через 3 дня Грим прибыл в город Рейн. Регион Скиттис, где находился город расплавленного огня, был в сотнях тысяч километров от области Айловис. Обычные летающие вуду звери не могли преодолеть такие большие расстояния. Для такого путешествия требовались летающие корабли Серебряного Союза. Грима встретили в городе Рейн совершенно иначе, чем в прошлый раз. Он спустился с Мантикора и еще не успел войти в отведенное ему жилище, а адепт уже поджидал его у дверей. Его прислал управляющий башней адепта. «Лорд Грим, что привело вас в Рейн? Если вам что-нибудь нужно, скажите». Человек, ответственный за его прием, был механическим адептом 2-го класса. Большая часть его кожи была заменена серебристо-белым металлом. «Мне нужно отправиться в регион Скиттис. А еще мне нужны летающие корабли». Миссия не требовала секретов, так что Грим не скрывал своего назначения. Никаких проблем. Через 2 дня на запад прибудет летающий корабль. Я позабочусь о том, чтобы организовать вам проезд. Кроме того, сегодня вечером в башне состоится собрание адептов. Вы, я понял. Пошлите кого-нибудь известить меня. Отлично, очевидно, высшие чины башни адепта с нетерпением ждут появления Грима. Важно отметить, что область Айловис, где находился город Рейн, в основном была в руках багряного клана. Возвышение клана стало неоспоримым фактом. При таких обстоятельствах установление хороших личных отношений с Гримом, несомненно, принесло бы огромную пользу для развития города. Таким образом, будь то по личным или официальным причинам, руководители города Рейн должны были проявить к Гриму должное уважение. Отношение руководителей башни адептов Рейна резко отличалось от того, когда Грим в последний раз приезжал в город. Они хотели уладить некоторые разногласия. Грим прекрасно это понимал. Он также намеревался воспользоваться этой возможностью, чтобы установить контакт с сильными адептами Жентарим. Когда наступила ночь, золотой зал был заполнен адептами с разных этажей башни. Собрание адептов башни должно было состояться через 5 дней, но прибытие уважаемого гостя означало, что его нужно провести раньше. Адепты по разным каналам выяснили личность таинственного гостя. Таким образом, все пришли в золотой зал раньше времени, заняв несколько лучших мест и беседуя со своими друзьями. Конечно, их личные разговоры не уходили от темы битвы на арене. Некоторые адепты, кто не присутствовал там, тихо спрашивали, а те, кто был свидетелем, начинали живо описывать. Адепт 2-го класса победил адепта 3-го класса. Такого никогда не должно было случиться, но случилось. В углу зала группа артистов в красивых костюмах исполняла элегантную музыку. Официанты с улыбками на лицах лавировали между адептами, подавая на серебряных блюдах изысканные вина и десерты. Женщины-адепты с симпатичной внешностью и фигурой были одеты очень соблазнительно и быстро стали центром внимания. В башне города Рейн было только 3 адепта 3-го класса. Один из них отправился на север, чтобы уладить кое-какие личные дела, и до сих пор не вернулся. В зале находились только 2 адепта 3-го класса. Один из них был адептом по очищению тела Завиит, а другой – земляной адепт Рагнар. Они стояли в центре зала, окруженные группой подчиненных адептов. Они непринужденно переговаривались, время от времени поглядывая в сторону входа в комнату. «Что вы знаете об этом адепте Гриме? Я слышал, что ему нет и 200 лет. Это правда? Адепта Завеста не было в башне, когда Грим в последний раз приезжал на Рейн. поэтому он никогда не встречался с ним и скептически относился ко всем слухам. Адепт Рагнар поднял бокал вина и слегка потряс его в руке. На его лице появилась слабая улыбка. «Я знаю не больше вашего, но он действительно очень молод. Слух о том, что ему нет и 200 лет, вполне может оказаться правдой». Завиит невольно втянул в себя холодный воздух. «Разве это не означает, что он, скорее всего, продвинется в 4-й класс? С точки зрения того, сколько времени и потенциала у него есть, очень вероятно». Улыбка на лице Рагнара не исчезла. «На этот раз те, кто хочет подавить этого молодого адепта, встретит трудности. Конфликт между Гримом и его старым кланом, кланом Саруба, был хорошо известен. Теперь, когда багряный клан Грима неуклонно рос, клан Саруба был единственной группой, которая чувствовала себя хуже всех. В прошлом многие оппортунисты подавляли Грима, чтобы завоевать расположение великого адепта Саруба. Однако теперь Грим стал адептом 3-го класса и продемонстрировал потенциал для перехода в 4-й класс. При таких обстоятельствах, какой идиот бросится оскорблять будущего адепта 4-го класса? На самом деле, даже клан Саруба искал способы заключить мир с Гримом. Великий адепт Саруба мог обладать огромной силой, но, к сожалению, он находился во внешних мирах и не мог вернуться в мир адептов. Это привело к тому, что клан Саурба потерял свою единственную возможность подавить Грима. Конечно, если Грим не дурак, он бы тоже не стал активно провоцировать клан Саруба. В конце концов, с двумя адептами родословной 3-го класса клан Саруба все еще был могущественной группой. Адепты 1-го и 2-го классов, собравшиеся вокруг двух адептов 3-го класса, могли только смеяться или слушать. «Учитель, несколько дней назад башня получила кое-какие новости с севера. Похоже, это имеет отношение к лорду Гриму. Тот, кто заговорил, был адептом средних лет. Он был учеником адепта Рагнара. Выкладывай». «Да, учитель. Новость пришла от группы торговцев Черной Розы с севера. Говорят, что битва между ведьмами судьбы и ведьмами Холодной Зимы закончилась. Догадываетесь, кто победил?» «Должны были ведьмы Холодной Зимы. Но раз уж ты задал этот вопрос, то победили ведьмы судьбы?» Рагнар невольно прищурился. «Да, учитель». Завиит нахмурился. «Мы говорили о Гриме, а теперь вы двое говорите о северных ведьмах. Они имеют какое-то отношение к этому Гриму?» Рагнар покачал головой и вздохнул. «Завиит, ты слишком мало осведомлен. Отношения Грима с ведьмами судьбы далеко не поверхностны. Говорят, что лидер ведьм судьбы может быть тайной любовью Грима». «Как?» Глаза Завеста тут же широко распахнулись от шока и недоверия. Лидеры северных ветвей ведьм были 4-го класса. Возможность быть связанным с ними означала ресурсы, богатство, влияние. Завиит почувствовал зависть к этому счастливчику. Прибыл лорд Грим, когда ученик у входа громко объявил это имя. Все адепты в золотом зале замолчали и повернулись к двери. Вошел красивый молодой человек с мускулистым телом. Его черные глаза пронзили всех и остановились на двух адептах 3-го класса. Они немедленно подняли свои бокалы и кивнули. Подчиненные адепты отошли в сторону. «Добро пожаловать, адепт Грим. Спасибо за гостеприимство». Во время разговора вопросы сотрудничества не обсуждались. Все было связано только с тем, что нужно знать адептам, продвинувшимся до 3-го класса. Со стороны казалось, что эти трое просто разговаривают, но на самом деле два адепта-ветерана молча обучали Грима, недавно продвинувшегося адепта. Глава 877. Два дня спустя. С высокой деревянной платформы поднялся летающий корабль, принадлежащий ассоциации Жентарим. Тем временем Грим, как один из его пассажиров, смешался с толпой на палубе. Те, кто смог подняться на борт, были либо адептами, либо высшими аристократами. Из-за многочисленных фракций и организаций в мире адептов не существовало единого дресс-кода. Как правило, большинство адептов Элементия любили носить мягкие и легкие одежды из ткани из-за их более слабого телосложения. С другой стороны, адепты очищения тела и адепты родословной одевались разнообразно. От легких кожаных доспехов с приличной защитой до полных металлических доспехов с отменной защитой. Чтобы избежать ненужных неприятностей, Грим не стал надевать свой обычный красный плащ. Вместо этого он выбрал обычную черную мантию, заколдованным полетом. Следовательно, обычные люди легко приняли бы его за адепта низкого класса. У Грима не было никакого интереса разговаривать с другими. Он положил руки на перила и молча смотрел на пейзаж внизу. Он вспоминал разговоры за последние два дня. Никто не станет говорить о личных вещах в общественных местах. Однако, как только Грим вернулся в свою комнату, к нему пришли адепты. Похоже, все эти люди были настроены оптимистично в отношении развития Багряного клана. Они предлагали всевозможные выгодные соглашения о сотрудничестве и торговле. На самом деле, некоторые из предлагаемых были настолько выгодными, что предоставляли Багряному клану преимущество без каких-либо условий. Скорее всего, они надеялись установить отношения с быстро растущим кланом. Однако самые заманчивые обычно имели самые крючки. Люди, которые пытались связать себя с Багряным кланом ценой огромных ресурсов и магических кристаллов, определенно несли на своих спинах огромные неприятности. Если бы Грим проглотил наживку, он бы, по сути, взвалил на свои плечи определенную долю бремени этих людей. Если бы врагами и соперниками этих групп были средние и мелкие кланы, то Багряный клан мог бы без колебаний согласиться на их предложение. Однако, если в их бедах замешаны сильные адепты, то клан найдет себе проблемы. Вот почему во время своего двухдневного пребывания в башне адепта у Грима совсем не было свободного времени. Все свое время он проводил в разговорах с этими людьми. Имея всю информацию в руках и с советами двух адептов третьего класса, Грим знал, как вести себя с этими незваными гостями. Он направил их к мажордому Гаргамелю, который находился в огненном троне. Расстояние от Иловис до Скиттис составляло почти 55 тысяч километров. Им потребуется полмесяца, чтобы добраться туда. У Грима было более чем достаточно времени, чтобы расслабиться и насладиться этой поездкой. Когда корабль набрал большую высоту, температура на палубе резко упала. Обычные дворяне не могли вынести такой холод. Они отступили в каюты, защищенные барьерами из элементия. В данный момент все, кто мог оставаться на палубе, были официальными адептами. Это была команда из дюжины адептов. Судя по одежде и духовным колебаниям, большинство из них были адептами первого класса, и ему не нужно было ни за кем присматривать. Только старый лысеющий адепт с седыми волосами в углу палубы кивнул, изобразив при этом льстивую улыбку. Грим воспользовался помощью чипа и сразу понял, что происходит. Похоже, этот человек был на банкете. У Грима не было времени разбираться с такой мелкой сошкой, как это. Его пристальный взгляд на секунду задержался на старом адепте, прежде чем двинуться дальше. Старый адепт достаточно хорошо знал свое положение и не смел беспокоить Грима. Вместо этого он повернулся и заговорил с другим адептом. Среди адептов были самые разные люди, все с разными личностями и интересами. Некоторые были заинтересованы в разговоре, а другие предпочитали держаться сами по себе. Ему наконец удалось завязать разговор с парой молодых адептов. Они явно были парой. Грим еще немного постоял на палубе, прежде чем ему наскучил пейзаж. Он повернулся, чтобы войти в каюту. Старый адепт краем глаза следил за ним. Он с облегчением вздохнул, увидев, что Грим уходит. Это была большая честь, столкнуться с таким легендарным адептом, но и давление было огромным. Пара заприметила поведение старого адепта и тайно оценила Грима. В глазах молодой женщины вспыхнуло пламенное восхищение. Он выглядит как сильный адепт. Он адепт очищения тела. Похоже, мужчина был недоволен поведением своей партнерши. Он нахмурился. Что хорошего в адептах очищения тела? Они всегда впитывают в себя всевозможные странные соки. От них всегда жутко воняет, черт возьми. Кучка новичков, которые не видели мир. Подумать только, они осмелились публично высказаться о неизвестном адепте. Два сопляка, которые понятия не имеют, что такое смерть. Старый адепт быстро прервал бредни парочки и продолжил страстно описывать им свою предыдущую миссию. Эта развалина была на краю Черного леса. Ее уже несколько раз прочесывали люди, но кое-что там еще осталось. Гарантирую, что вы получите приличные ресурсы. Старый адепт продолжал свою тираду. Однако к этому времени Грим уже вошел в каюту. Магический массив вокруг него не дал ему услышать остальную часть разговора. Грим лишь мимоходом прислушался к разговору этих насекомых. Он не принимал их слова близко к сердцу. Старый адепт был никчемным адептом без всяких шансов на продвижение. Более того, Грим почувствовал хорошо скрытый след враждебности в глазах старика и его скользких обещаниях. Похоже, что эти два молодых адепта стали его добычей. Если ему удастся заманить их в эту так называемую развалину, они либо попадут в ловушку, либо будут преданы. Нетрудно было представить себе, каков будет исход. И все же, какое это имеет отношение к Гриму? Как ранее сообщили старейшины башни адепта, управляющий летающим кораблем позаботился о том, чтобы оставить Гриму самую большую и роскошную комнату на корабле. Пространство внутри летающего корабля было невелико, за исключением склада на самом нижнем уровне, Комнаты для пассажиров были узкими и маленькими. Даже официальные адепты обычно оставались в тесных комнатах. Однако у Грима было совершенно другое чувство, когда управляющий адепт привел его в каюту. Комната была не только широкой и ярко освещенной, но и четко разделенной на две части. Внешняя часть представляла собой гостиную и кабинет, а внутренняя – спальню и отдельную мастерскую. В мастерской была даже небольшая алхимическая платформа. Таким образом, Грим сможет обрабатывать простые алхимические предметы даже во время путешествия. Сейчас обычные магические големы первого и второго класса не могли оказать ему никакой помощи. Однако ядра третьего класса получить не так легко. Грим мог только делать низших магических големов, чтобы поддерживать боевую мощь адептов своего клана. В сочетании с огромными драконьими ресурсами Лэнс, клан имел очень стабильную систему сбора ресурсов. При таких обстоятельствах удобные и практичные големы, как стратегические ресурсы, больше не продавались внешнему миру. Вместо этого они хранились как исключительные преимущества багряных адептов. В этом скучном путешествии Грим читал книги, любовался пейзажами и создавал големов. Влияние медитации на улучшение духа было незначительным. Однако после сотен лет развития этой привычки 4 часа ежедневной медитации стали для него рутиной. Улучшение от такой медитации может быть незначительным, но если Грим будет упорствовать много лет, он сможет получить достойные результаты. Невозможно было стать сильным без рутинной работы. Даже во время этого, казалось бы, неторопливого путешествия чип в мозгу Грима работал на высокой скорости, анализируя одну задачу за другой. С тех пор, как он стал третьего класса, рост его духа вызвал беспрецедентное улучшение вычислительных и организационных способностей чипа. Грим также обнаружил, что его мозг теперь может быстро и эффективно обрабатывать большие объемы данных, даже без помощи чипа. Он примерно прикинул, его мозг сейчас может сравниться с чипом, когда он был первого класса. Это косвенно объясняло, как адепты высокого класса справлялись со сложными трехмерными массивами. Их разум был не слабее компьютеров из прошлой жизни Грима. На самом деле, ради увеличения способности своего разума, некоторые адепты даже использовали специальную магию, чтобы стимулировать рост своего мозга, прежде чем отрезать его части и хранить в башне. Таким образом, с присущей им связью между их мозгом и их отделенным мозгом, адепты будут обладать экстраординарной памятью. Это как если бы у них был рудиментарный чип. Если бы Грим столкнулся с такими личностями, его преимущество от обладания чипом было бы нивелировано. Вот почему чип был инструментом, а не мастером. Грим должен полностью раскрыть свою собственную силу и потенциал, не полагаясь на чип. Глава 878. Адептическая цивилизация. Это был совершенно другой мир. Это интенсивное ощущение омывало Грим каждый раз, когда он путешествовал в мире адептов, давая ему уникальный опыт каждый раз. На Земле из его прошлой жизни вся фотосинтетическая энергия для жизни растения исходила только от Солнца. Следовательно, погода, окружающая среда, влажность и температура в этом регионе были предсказуемыми и равномерными. Однако в этом странном высокомагическом мире на каждую жизненную форму и географический признак влиял поток и течение магической силы, в результате чего проявлялись всевозможные странные и причудливые черты. В целом, влияние магической среды привело к тому, что растения и животные стали крепкими и крупными. Башенные растения размером более 100 метров были повсюду. Более того, многие из них проявляли признаки превращения в магические растения. Между тем животные были шокирующе свирепыми и страшными. Даже милые кролики, которых любили люди на Земле, могли превратиться в плотоядных волшебных существ. Такие существа были настолько жестоки, что даже посрамили волков на Земле. Несмотря на то, что люди в такой высокомагической среде обитания также эволюционировали, становясь сильнее, быстрее и обладая большей выносливостью, чем их земные собратья, они все же находились в крайне невыгодном положении по сравнению с дикими магическими существами. Если бы не некоторые из людей, выходящие за пределы своих физических и ментальных возможностей и захватывающие новые сверхъестественные силы, они никогда бы не стали правителями этого плана. Окружающая среда, в которой живут люди, также значительно изменилась из-за аномального течения и собирания магической ауры. Там был огромный и бескрайний Шварцвальд, волшебные болота, постоянно заслоняемые густым и густым туманом, пустыни, протянувшиеся на вечность, дикие и безлюдные джунгли, опасные и гигантские горные хребты, и белые царства из ничего, кроме льда и снега. Континент адептов, как видно с высоты летающего корабля, был похож на множество массивных, но разных континентов. На расстоянии всегда можно было найти экзотические места в незаселенных болотах и горах. Климат и окружающая среда в этих местах отличались друг от друга. Они были похожи на магические драгоценные камни, разбросанные по всему континенту, захватывающие и удивительные. Эти места были созданы в основном из-за аномальных магических течений ауры, вызванных уникальным развитием географических особенностей. Затем, по мере того, как адепты старались модифицировать эти места, они превращались в ресурсные площадки, выгодные для роста волшебных растений и существ. С этого момента адепты получили стабильный, долгосрочный источник невероятного количества необходимых им адептовых ресурсов. Можно безоговорочно утверждать, что стабильный рост адептов неразрывно связан с их развитием и использованием таких ресурсных сайтов. Поэтому, когда летучий корабль проплыл над слоем облаков, а Грим увидел все горы и реки под ним, в его сердце медленно нарастали странные эмоции. География под ним ранила и протянулась повсюду с горными хребтами. Одни простирались на десятки тысяч километров, другие были крутыми и опасными. Пятна человеческих деревень, городов и поселков были разбросаны по ним. Бросая в пятнашки озера и реки между ними, перед Гримом представал совершенный человеческий мир. И все же, этот совершенный человеческий мир, по правде говоря, был под контролем опытных организаций различных размеров. В мире адептов огромное количество неосвоенных пустыней и безграничный Шварцвальд означали, что человеческие царства нуждались в защите могущественных адептов. Без адептов человеку было бы трудно защищаться от вторжений этих могущественных магических существ, диких рас и мутировавших монстров. Не было бы чистого человеческого царства. Правители большинства городов-государств предпочли бы подчиниться могущественной адептской организации, предоставляющей ежегодные подношения в обмен на защиту. Эти две силы приносили друг другу пользу и формировали свою собственную систему. Таким образом, истинными владельцами этой, казалось бы, мирной, спокойной и прекрасной земли были не обычные люди, усердно трудившиеся над ней, а массивная группа адептов, живших на вершине золотой пирамиды человеческого мира. Предположительно, сложность продвижения, чтобы стать адептом, означала, что эта вершина пирамиды должна была быть небольшим меньшинством, обладающим огромной властью. Однако, по мере того, как после продвижения по карьерной лестнице адепты из малого меньшинства превратились в чрезвычайно большую группу, по прошествии десятков тысяч лет, если бы эти люди остались в мире адептов, миру самому было бы трудно удовлетворить их невероятное количество потребностей. Из соображений долгосрочного развития мира адептов все эти могущественные адепты покинули свой родной мир, как добровольно, так и невольно. Они отправились в космические царства и создали совершенно новый тип мира в глубинах космоса. Те, кто остались в мире адептов, по правде говоря, были лишь семенами фракции адептов. Каждые 100 лет мир адептов вынужден был посылать новую партию свежей крови во фракцию адептов во внешних царствах. Так они и продолжали расширять адептскую цивилизацию. Грим медленно закрыл книгу в руках. Он закрывал глаза и постепенно размышлял о своем понимании всей развитой цивилизации. Может быть, он мало что знал о секретах древних адептов, но это не мешало ему наблюдать и думать о развитии адептской цивилизации с точки зрения третьей стороны. Кроме того, это был один из способов и один из методов, с помощью которых первоклассные адепты узнавали себя и окружающий мир. Попытка прорваться за пределы плоскости и обрести силу закона высшей степени была бы невозможна, если бы первоклассный адепт сначала не понимал развития планарного мира, или если бы его путь не совпадал с исходным мировым сознанием. Возьмем, к примеру, Грима. Так как он выбрал специализацию «огонь», он мог только стараться изо всех сил овладеть законами огня. Для него было доступно 2 пути, если он хотел достичь этой цели. Один из них заключался в том, чтобы потратить годы на исследование и практику, постоянно совершенствуя совместимость своего происхождения с законами огня, и используя время и опыт, пробиться сквозь порог этих законов. Большинство существ самолета огня Элементия продвинулись вперед с помощью этого метода. Однако этот метод имел как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным моментом было то, что всякий раз, когда адепт пробивался сквозь порог этих законов, его сила быстро улучшалась, позволяя ему стать членом принципиальных адептов. Недостатком было то, что такой процесс требовал столько времени, что он был удручающим. Невозможно было выдержать это долгое и мучительное время, если бы ты не был элементимом, у которого не было понятия времени. Грим, возможно, сейчас имеет чрезвычайно долгий срок жизни, но он все еще был далек от почти бессмертия создания элементия. Таким образом, метод продвижения элементия существ не подходил для него. Вторым методом было использование внешних предметов, чтобы косвенно сократить этот процесс исследования и опыта и, таким образом, завершить необходимое накопление знаний о законах огня. Согласно пониманию Грима, большинство полноценных адептов активно участвовали в планарных войнах. Это было сделано не только для того, чтобы развить и укрепить свою адептскую фракцию, но и для того, чтобы получить те чрезвычайно редкие плоскостные истоки. Планетарные истоки были проявлениями планарных законов планетарного мира. Эти планарные законы, как правило, были абстрактными и неосязаемыми, рожденными от сознания происхождения планарного мира, прежде чем были вплетены в массивную невидимую паутину, охватывающую весь планетарный мир и все его субстанции и существа. При обычных обстоятельствах вся субстанция и жизнь в плоскости подчинялись бы законам плоскости. Они будут рождаться, расти, укрепляться, стареть и умирать упорядоченным образом. Несмотря на то, что каждый камень, кусок грязи, жизнь и душа имели свои уникальные черты и проходили через свою собственную уникальную жизнь, на самом деле каждый из них управлялся плотной, тонкой паутиной из-за кулис. Эта паутина была плоскостными законами, которые окутывали и пронизывали все и вся. Однако это были только обычные обстоятельства. При определенных аномальных ситуациях плоскостная паутина плоских миров также проявляла признаки неисправности и нерегулярных флуктуаций законов. Эти аномалии легко могли привести к неожиданной гибели миллионов существ в мире, нанося ущерб и нанося потери плоской паутине. Эта часть планарной силы, отбросившая паутину, при соединении с элементами внутри плоскости будет образовывать исходные вещества. Эти так называемые исходные вещества были на самом деле чудесными объектами, которые содержали в себе плоские законы. Если бы можно было получить такое исходное вещество и использовать специальные методы для извлечения содержащихся в нем плоскостных законов, то они могли бы использовать его с большим успехом при понимании плоскостных законов. Если первоклассный адепт перед смертью не захотел не понять планарных законов, то поиск такого исходного вещества, несомненно, был бы действенным путем. Конечно, такие вещества были редки и малочисленны в плоскости. Однако планетарные миры, получившие серьезные травмы и повреждения в результате вторжения других видов, это совсем другая история. Ущерб, нанесенный плоскостному происхождению и разрушению плоской паутины, привел бы к тому, что вероятность появления веществ происхождения резко возросла. Некоторые более экстремальные адепты даже намеренно повредили бы плоскостную устойчивость самолета, в который они вторгаются, чтобы облегчить рождение исходных веществ. Массовая гибель и вымирание плоских существ во время этого процесса не вызывали беспокойства у адептов. Причина, по которой адепты были помечены как злая фракция, возможно, была связана с этим жестоким и ужасающим образом жизни. Из того, что Грим понимал в царстве духовных иллюзий, все, что было помечено исходной субстанцией, было ресурсом адептов четвертого класса. Адепты ниже четвертого класса не имели ни богатства, ни власти даже для того, чтобы иметь дело с такими вещами. Конечно, их цена соответствовала их именам. Каждый из них был потрясающе дорогим, и хотя Грим пользовался помощью чипа и мог сократить время, необходимое для постижения законов огня, в сотни раз, завершить процесс с без минимума в 1000 лет все-таки было невозможно. Если бы ему посчастливилось перейти в четвертый класс, то, наверное, ему пришлось бы идти трудным путем повсеместного поиска веществ, ведущих к возникновению огня. Грим немного поразмыслил о своем будущем, прежде чем отрегулировать свою позу на палубном шезлонге и позволить теплому солнцу сиять на него. Все его тело было наполнено легкостью и расслаблением. Все боевые действия и убийства последних лет постоянно держали его дух в напряженном состоянии. На этот раз не было никаких срочных задач, которые он должен был выполнить в этой поездке. Таким образом, Грим относился к этому как к экскурсии и позволял себе полностью расслабиться.